«Но как это происходит?» — спросила Кэроли. «Представьте себе вот что. Когда друг разговаривает с вами по телефону, вы сразу узнаете его голос, потому что звуковые рисунки отпечатаны в ваших мозговых клетках. По этому принципу мы и программируем прибор. Электронный фильтр пропускает на записывающее устройство только определенные диапазоны частот, поэтому мы получаем только характерные признаки голоса того или иного человека». Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие по залам, где стояли гигантские машины и миниатюрные электронные микроскопы, комнатам, где на черных досках белели таинственные символы, лабораториям, где работали десятки сотрудников, и кабинетам, где сидели ученые, решающие сложнейшие проблемы. На пути им встретилось здание из красного кирпича с рядом кодовых замков на двери. «А что там?» – осведомилась сенатор Ван Лувен. «Секретные исследования по заданию правительства. Простите, туда нельзя». Экскурсия заняла 2 часа, а потом Таннер проводил женщин в свой кабинет. «Надеюсь, вам понравилось?» – спросил он. «Интересно», – кивнула сенатор. «Очень интересно», – поправила Каринна, не сводившая с Таннера глаз. «Мне так понравилось», – воскликнула Кэроли. «Кстати, сенатор, вам удалось обсудить с коллегами проблемы окружающей среды, о которых мы беседовали в прошлый раз?» – задал вопрос Таннер. «Удалось», – коротко ответила она. «И каковы же наши шансы? Что вы думаете по этому поводу?» «Сейчас не время и не место гадать, мистер Кингсли. Требуется еще несколько совещаний на самом высоком уровне. Я дам вам знать, когда все решится». Таннер изобразил почтительную улыбку. «Спасибо и благодарю за то, что нашли время заехать». Женщины попрощались и ушли. Едва за ними закрылась дверь, как в комнате послышался голос Кэти. «Мистер Кингсли, с вами пытается связаться Саида Эрнандес. Утверждает, что у нее срочное дело. Но ведь вы просили ни с кем не соединять». «А с ней соедините». Саида Эрнандес была той, кого он послал в отель «Адамс» подложить бомбу в номер 515. Первая линия. Таннер схватил трубку, предвкушая хорошие новости. «Надеюсь, все прошло гладко?» «К сожалению, нет, мистер Кингсли», – произнесла женщина, и он расслышал в ее голосе нотки страха. Они ускользнули. Таннер резко выпрямился. «Что? Что вы сказали?» Они покинули отель за несколько минут до взрыва. Коридорный видел, как они выходили из вестибюля. Таннер швырнул трубку и вызвал секретаря. «Немедленно пришлите Флинта и Карбала». Его приказ был выполнен почти мгновенно. Увидев громил, Таннер пришел в еще большее бешенство. «Эти твари снова улизнули. В последний раз я терплю вашу небрежность. Понятно? Сейчас точно скажу, где они. И вы обо всем позаботитесь. Вопросы есть?» Мужчины переглянулись. «Нет, сэр». Таннер нажал кнопку, включающую электронную карту города. «Пока они хранят карточки, мы можем их отыскать». Он нажал вторую кнопку. Огоньки оставались неподвижными. Таннер, угрожающе багровея, скрипнул зубами. «Они отделались от карточек. Я хочу, чтобы их убили сегодня». Флинт ошарашенно уставился на шефа. «Но если мы не знаем, где они, как...» «Думаете, я позволю 2 дилетанткам меня перехитрить?» — оборвал его Таннер. «Пока у них остаются сотовые, мы всегда их разыщем». «Вы знаете номера их сотовых?» — удивился Флинт. Таннер не потрудился ответить. Он изучал карту. «К этому времени они, должно быть, разделились», — бормотал он, нажимая очередную кнопку. «Сначала попробуем найти Даяну Стивенс». Он набрал номер, и огоньки на карте медленно подплыли к улицам Манхэттена, минуя отели, магазины и торговые центры. Наконец они остановились у здания с вывеской «Mall for All». Сноска. Торговый центр для всех. «Даяна Стивенс в торговом центре», — кивнул Таннер. «Посмотрим, где миссис Харрис». Он повторил ту же процедуру, и на этот раз огоньки замерли в другой части города. Мужчины наблюдали, как зона постепенно сужается до улицы с магазином одежды, рестораном, аптекой и автобусной станцией. Огоньки подплыли к автобусной станции и замерли. «Она там. Обеих нужно схватить как можно скорее», — рявкнул Таннер. «Но как?» — спросил Карбала. «Они в противоположных концах города. Пока мы туда доберемся, они успеют исчезнуть». «Идем со мной», — приказал Таннер, направляясь в соседнюю комнату, забитую мониторами, компьютерами и клавиатурами с разнообразными клавишами. На полке стоял небольшой прибор с десятками компакт-дисков и DVD. Таннер порылся в них и сунул в устройство один с наклейкой «Даяна Стивенс». «Это синтезатор голоса», — объяснил он. «Голоса миссис Стивенс и миссис Харрис уже переведены в цифровую форму. Их речевые модели записаны и проанализированы. Стоит нажать клавишу, и каждое мое слово будет звучать, как сказанное кем-то из них». Таннер поднял мобильник и набрал номер. Послышалось осторожное «Алло». Голос принадлежал Келли Харрис. «Келли, я так рада, что нашла тебя!» — воскликнул Таннер. И хотя говорил он, Келли была уверена, что слышит Даяну Стивенс. «Даяна, хорошо, что застала меня. Я уезжаю». Флинт и Карбала внимательно слушали. «Куда вы едете?» «В Чикаго, а оттуда домой». «Келли, вы не можете уехать сейчас». «Почему?» — спросила Келли, помолчав. «Потому что я узнала, в чем дело. Узнала, почему наши мужья были убиты». «О, Господи, вы уверены?» «Абсолютно. Теперь у нас есть все необходимые доказательства». «Даяна, это потрясающе». «Доказательства у меня. Я в отеле «Делмонт». Пентхаус А. Оттуда еду прямо в ФБР. Я хотела, чтобы вы тоже поехали, но если вам нужно домой, я понимаю». «Нет-нет, я хочу помочь закончить то, что не удалось сделать Марку». До мужчин донеслось объявление диктора об отправлении автобуса на Чикаго. «Я еду к вам, Даяна. Вы сказали отель «Дельмонт»?» «Да, на 86-й улице. Пентхаус А». «Уже еду. Скоро увидимся». Связь прервалась. Таннер повернулся к подручным. «Половина проблемы решена. Сейчас позаботимся о второй половине». Он вставил в синтезатор второй компакт-диск с наклейкой «Келли Харрис». Включил телефон и набрал номер. Даяна ответила почти сразу. «Алло? Даяна? Келли, с вами все в порядке?» «Конечно, у меня потрясающие новости. Я узнала, почему убиты наши мужья». «Как? Кто?» «Это не телефонный разговор, Даяна. Я в отеле «Делмонт» на 86-й улице, пентхаус А. Можете приехать?» «Конечно, немедленно еду». «Чудесно, буду ждать». Таннер отключился и шагнул к Флинту. «Ты будешь их ждать. Вот возьми, это ключ от пентхауса. Номер постоянно снимает наша компания. Отправляйся туда и сиди, пока они не появятся. Убей обеих, как только они переступят порог. О телах я позабочусь». Флинт молча кивнул и поспешил к двери. «А что прикажете делать мне, мистер Кингсли?» — нерешительно спросил Карбала. «Сделай так, чтобы Саида Эрнандес замолчала навеки». Флинт засел в пентхаусе А, вооружившись пистолетом. Он был полон решимости на этот раз выполнить задание шефа любой ценой. Флинн слышал немало историй об исполнителях, которые чем-то не угодили Кингсли. Большинство исчезали бесследно, но с Флинтом такого не случится. Он вытащил пистолет, заглянул в дуло и навинтил глушитель. «Все готово. Пусть приходят». А в это время сгоравшая от волнения Келли торопила таксиста. «Неужели Даяне удалось все узнать и даже получить доказательства?» «Марк, я заставлю их заплатить за все, что они сделали с тобой», — с нашей любовью. Даяна дрожала от нетерпения. Значит, кошмару вот-вот придет конец. Келли каким-то образом докопалась до истины и раздобыла доказательства. Ты еще будешь гордиться мной, Ричард. Я чувствую, ты все время рядом. Приехали, леди, — вернул ее к действительности голос водителя. Отель «Дель Монт».